Джек был ближе к девушке, а поэтому, не сдерживая силы, толкнул ее. Удивленная Кака отлетела на 2 метра и упала на спину. Следом раздался выстрел, и рядом с Джеком, на том самом месте, где стояла девушка, пролетела пуля. «Валмит!» — крикнул Джек, и его глаза сузились и немного засияли. Вместе с Валмит он открыл огонь из пистолета по снайперу. Расстояние было приемлемым, не больше 50 метров. Огонь был подавляющим, так что снайпера удалось устранить довольно быстро. В него попала пуль 6, когда они опустошили едва по половине магазинов. Сразу после этого Валмит, через боль, подбежала к Кака и подняла за руку. «Нужно уходить с открытого пространства». «Да», — спокойно сказала Кака с легкой улыбкой и равнодушным взглядом. Джек, посмотрев на Кака, понял, она не боялась смерти. Возможно, даже желала ее. Внезапно зазвучала рация на кофейном столике и раздался голос Лыма. «Кака, в здание ворвалось 10 боевиков. Убивают все, что смеет шелохнуться. Разведка нас подвела». Кака, взяв рацию, ответила, не в первый раз: «Лэм, как ты? Меня зажали на 2-м этаже и зацепили в плечо, но жить буду». Со спокойствием слона ответил Лэм. Через рацию было слышно, как мужчина чиркнул зажигалкой и затянулся. «Они знают, где и что. Кто-то сдал нас. Об этом мы потом позаботимся», — ответила Кака, уходя за Валмит и Джеком с крыши. «Дай мне рацию», — с тревогой сказал Джек. «Держи», — спокойно сказала Кака с легкой улыбкой. Живот Джека скрутило от ее эмоций. «Эй, Лэм! О, Джек, я и забыл, что ты тут, ха-ха-ха!» — рассмеялся Лэм и в очередной раз затянулся. «Извини, сейчас, Лэм!» Следом из рации донеслась серия выстрелов. «Извиняюсь, меня тут обойти захотели, Лэм!» — тихо сказал Джек, а затем сжал челюсть. «Не смей сдохнуть, перед смертью не накуришься, но попробовать ведь можно», — спокойно ответил Лэм, затягиваясь и выдыхая. «Если ты сдохнешь, я тебя убью, ха-ха-ха», — смешно сказал. От души рассмеялся ветеран. «Не рискуй, я сейчас приду», — быстро сказал Джек, отдавая рацию Кака. Глава 80. Казнь. Джек, Валмит и Кака вошли в их спальную комнату. «Вы останетесь здесь», — быстро сказал Джек, шагая к двери. «Ты уже стал командиром», — игриво сказала Кака, падая на диван. Джек замер и повернулся к ней с немного смущенным видом. «Нет, просто мне кажется, что тебе лучше остаться здесь, чтобы Валмит тебя защитила. Ты, милый, когда смущаешься?» Полиси прищурилась к Кака. «Почему она?» — с тревогой и непониманием думал Джек, смотря на улыбку девушки. «Лыма ведь ранили уже. Убийцы штурмуют отель, чтобы убить ее. Так почему?» Парень перевел взгляд на Валмит и увидел то, что ожидал. Женщина была самой серьезностью. Напряженная поза, острый взгляд, что не сводился с единственной двери в коридор. «Валмит, думаю, тебе лучше пойти с Джеком», — откинула волосы Кака. «Не хочу, чтобы он погиб. Пригляди за ним». Валмит занервничала. Она охранник Кака, и хоть с Джеком они уже достаточно близки, но бросать Кака только через ее труп исключено, — быстро сказал Джек, чтобы не смущать Валмит выбором. «Она твой охранник, как и остальные. Их задача обеспечить твою безопасность, а не мою. И да, может, я не командир, но и ты мне не начальник», — свел брови он, смотря на удивленное лицо Кака. Кака приподняла брови. «Кто-то показывает клыки». «Ничего подобного», — отвернулся Джек и быстро пошел к двери. «Джек», — свела брови Кака, «даже не думай умирать, играя в героя. Мы сражаемся осторожно и никогда не несем потерь. Таково наше правило. Постараюсь». Выйдя из комнаты, Джек быстрым шагом пошел к лестнице. Лифт был заблокирован, да и спускаться на нем сейчас — дело слишком опасное. Внезапно он услышал быстрые шаги по коридору справа. Встав на изготовку, Джек медленным и бесшумным шагом подошел к углу и стал слушать. Шаги тяжелые, хоть и максимально приглушенные. Размеренное, но довольно громкое дыхание. 3 пары ног принадлежали, скорее всего, снаряженным в полном обмундировании мужчинам. Совсем недавно, если точнее, то на прошлой тренировке Реви поделилась секретом своей стрельбы из 2 рук. Секретом это и не назвать, но все дело в восприятии. Как она сказала, люди не мишени и не банки, по которым они стреляют. Люди куда массивнее, и по ним легче попасть, пусть те и двигаются. Для того, чтобы попасть по таким с 10, а то и 20 метров, не нужно даже особо целиться. Нужно просто знать их местоположение. Ты ведь и не будешь стрелять по одному патрону, как в тире. Поэтому Реви полагалась на слух и рассредоточенное зрение, уделяя особое внимание боковому взгляду. Можно сказать, Она в основном вела подавляющий огонь, но с ее талантом, тренировками и наставничеством Чана Вайсона, доброго друга, что помог девушке подняться на ноги, это превратилось в огонь на поражение из двух пистолетов. Лэм не мог пропустить их, а они не могли ликвидировать его так быстро. С прищуром и холодом размышлял Джек, вытаскивая из-за пояса второй пистолет, позаимствованный у Джессики. ТП-80. Магазин на 20 патронов, а больше снаряженных магазинов, как и патронов подобного калибра, у парня и не было. Встав на изготовку с двумя пистолетами, Джек тихо выдохнул и вдохнул, ожидая неприятеля. Секунда, две, три. Шаги за углом, по коридору, замедлились, а Джек напрягся. Сердце быстро застучало, адреналин бешено заструился по венам. Парень начал бороться сам с собой, точнее с подрагивающими пальцами на спусковых крючках, что так и норовили сами по себе выстрелить. Неожиданно, из-за каждого угла, высунулась по мужской голове в черных балаклавах. Один проверял коридор справа, другой слева. Тот, что проверял слева, испытал сильный испуг, так как последнее, что он увидел в этой жизни, был высокий парень с двумя пистолетами и пугающим сияющим взглядом медовых глаз. Грянул одновременный выстрел из двух пистолетов. Голова наемника, что смотрел прямо на него, откинулась назад. Во второго Джек попал, но слабо, по касательной, так что он быстро сделал второй выстрел и поразил на этот раз голову, прямо в затылок. Но был еще третий, и тот, возможно, успеет среагировать, так как стоял, скорее всего, в коридоре, позади. И Джек решил сделать то, что обычно делали актеры в боевиках и реви. Он быстро пригнулся и прыгнул вперед, смотря в коридор с предполагаемым врагом. Таким образом, он выехал на левом боку, стреляя заранее из двух пистолетов. Труп первого наемника прикрыл немного появление Джека, но даже так, наемника это застало врасплох, и он дал очередь из пистолета-пулемета на уровне тела и головы, когда стрелять нужно было на уровне ног. 4 пули из 6 выпущенных Джеком попали прямо в тело, и мужчину повело в сторону. Джек же, лежа на боку, продолжил стрелять, так как увидел на их телах бронежилеты. Еще 6 выстрелов с двух рук, но уже куда более прицельных. Расстояние плевое, не больше 2 метров, так что все пули легли на тело боевика. Одна пуля попала прямо в глаз, и наемник попросту съехал по стене на пол. Он был подготовленным наемником. Это было далеко не первое его задание, но такие действия со стороны Джека застали врасплох. Никто не будет вот так вылетать на ожидающего тебя противника. Это ведь жизнь, а не кино. Такое могли провернуть только идиоты или безумцы, не боящиеся смерти, для которых происходящее просто игра с повышенной ставкой в виде смерти. «Круто, ничего не скажешь. Под собственные аплодисменты», — говорил Адим. Джек, быстро дыша, встал и прошелся дальше по коридору, чтобы подтвердить отсутствие других врагов и узнать, как те сюда попали. И таким образом, он выяснил, что 3 боевиков попали сюда по пожарной лестнице. Больше противников не наблюдалось. Он, подойдя к трупам, снял 2 пистолета-пулемета ХКМП-5, несколько гранат, пара светошумовых и дюжина полных магазинов с патронами. Джек снял разгрузку с трупа, со всеми этими вещами, и накинул на себя. В том числе он забрал у трупов 2 пистолета ХК-УСП на замену своим ТП-80 и Браунинг-Хикхпавер. Неожиданно он услышал, как открывается дверь, и эта дверь точно не была от комнаты КАКа. Джек взял в руки пистолет-пулемет, и хоть он раньше не стрелял с него, но механика была понятной. Из-за открытой деревянной двери показалось дуло автоматической винтовки, и Джек дал очередь по самой двери. Вот блять. Послышалось из-за двери, и дуло автомата быстро ушло обратно в комнату, как и предполагаемый враг. Гюнтер с легкой улыбкой подметил: «Слушай, тебе не показался этот голос знакомым?» Джек замер, и через несколько секунд его глаза широко распахнулись. «Уилл, это ты, Джек?» — раздался шокированный мужской голос, а затем из-за двери показался удивленный темнокожий мужчина с серьгами в ухе. Вот так, человек, отвечающий за взрывчатку в команде КАКа, чуть не был расстрелян. «Ну ты даешь», — говорил Уилл, выходя и почесывая затылок. «А еще говорят, дружеского огня не бывает. Да я и забыл, что ты тоже тут», — в панике ответил Джек от осознания, что чуть не пристрелил Уилла. «Ха-ха-ха, бывает, какой бывает», — схватился за голову Джек. «Ну, такое не редкость», — пожал плечами Уилл. «Это ты их?» — посмотрел Уилл с удивлением на мертвую троицу. «Да», — кивнул парень. «Поднялись по пожарной лестнице». «Ясно», — прищурился Уилл и поправил на своей правой ноге связку С, 4 с детонаторами, я слышал, лыма зажали. Давай так, я спущусь по пожарке на второй этаж, а ты через лестницу. Услышишь взрыв, заходи и клади всех. Хорошо, кивнул Джек и пошел в сторону лестницы. Будь осторожнее, Джек, здесь две пожарные лестницы, сказал напоследок Уилл, поправляя очки. Джек уже был у лестницы, когда услышал сильный глухой удар слева. Повернувшись, он понял, что за этой дверью раздевалка и душевая. «Чикита!» — крикнул мысленно Джек и залетел в раздевалку. Первое, что он увидел, это трое наемников, что валялись на полу. Затем его взгляд упал на Чикиту. Женщина была голая и еще мокрой после душа. Она стояла и одной рукой удерживала за шею наемника у стены, приподняв того, а другой рукой целилась из трофейного пистолета в Джека. Смотрела она также на него, так что он не получил дружественный огонь, несмотря на его резкий залет в раздевалку. «О, не пугай так!» — ухмыльнулась Чикита и перевела взгляд на наемника, что трепыхался в ее руке. «Ты только не ревнуй, Джек!» Но свора мальчишек решила подглядеть за зрелой женщиной, но все уже позади. Джек вздохнул и посмотрел на лежащих. «Живые?» «Да!» — кивнул Чикита. «Пока да!» «Хорошо!» — немного подумав, ответил Джек. «Я сам!» Сказав это, он пошел к наемникам без сознания. «Уверен?» — прищурилась Чикита с небольшим беспокойством. «Да, мне нужно привыкнуть забирать жизни. В противном случае, замявшись, этой жизни могу лишиться уже я», — спокойно сказал Джек, но это не было правдой. Он просто хотел получить очки зла. Они все равно будут ликвидированы, так пусть хоть принесут ему пользу. Выстрел, выстрел, выстрел. 3 выстрела, 3 контрольных в голову. Чикита холодно усмехнулась в лицо последнему наемнику, что с ужасом наблюдал за всем этим. «Тут еще один, но в сознании. Это не совсем то же самое, что ты сделал. Это будет казнью». С этими словами, Чикита с силой ударила наемника еще раз о стену и отпустила. Мужчина упал на 5-ю точку. Его голова кружилась, а перед глазами ходили темные круги. «Думаешь, сможешь?» — повернулась Чикита к Джеку. Парень молча навел пистолет-пулемет и быстро выстрелил в голову боевику. Не было смысла тянуть со смертью, ведь ожидание смерти в 1000 раз хуже, чем мгновенный уход из жизни. «Неплохо», — кивнула Чикита и подбадривающе ударила Джек пару раз по спине. «Таков наш мир, убивай или будь убитым. Конечно, мы могли взять его в плен, но нас ведь никто не собирался брать в плен, верно?» «Да», — вздохнув, сглотнул слюну Джек. «Я иду на помощь Лэму с Уиллом», — Чикита кивнула. «Я быстро оденусь и подойду». В ответ Джек быстро кивнул и, выйдя из раздевалки, перешел на бег. По пути к лестнице он открыл статус. Система зла. Характеристики. Сила – 12240. Проворство – 14280. Живучесть – 10200. Восприятие – 15300. Разум – 16320. Воля – 17340. Либидо – 23460. Очки зла – 906. Задание. Сладкая месть. Цель – убить Цаньдангэ. Награда. Повышение черты живучесть на 3 единицы. Драконоборец. Цель. Уничтожение триады Данфанклонг на территории Руанапура. Награда. Модификатор концентрация. Ур-1. Модификаторы. Непоколебимый разум. Ур. Макс. Тело дьявола. Ур. Макс. Полиглот. Ур. 1500. Контроль тела. Ур. 25000. Бархатная кожа. Ур. Макс. Глаза белела. Ур. 15000. Глаза Джека округлились. Что? Удивлен? Склонил голову в бок Гюнтер с довольной улыбкой. «Как? Ну, ты ведь еще помнишь, что за злых, нейтральных и добрых людей награда разная?» «Да, но убитые наемники были нейтральными. Да и ты убил 3 из них, когда они были беззащитны, а одного и вовсе казнил». Джек продолжал молча бежать к лестнице. «Спросишь, почему нейтральные?» «Ну, потому что эти ребята служат обществу. Эта частная наемная группа устраняла террористов, преступников и торговцев оружием. Пора бы уже понять, что реви, балалайка и кака, плохие девочки, и ты явно превращаешься с ними в плохого мальчика». Джек сжал челюсть. «Блядь», — ругнулся он и быстро поднял восприятие на 2 значения, отдав 620 очков зла, а на оставшиеся 286 очков поднял проворность. Времени философствовать и опускать нос просто не было. Теплая мифическая энергия разлилась по телу. Джек ощутил, как все его чувства стали чутче. Динамическое зрение улучшилось. Дальность зрения и скорость фокусировки взгляда повысилась. Скорость реакции повысилась. Чуткость слуха повысилась. Живучесть органов восприятия повысилось. Чувство баланса, холода и тепла, усилились. Рефлексы обострились. Джек впервые повышал эту характеристику, так что эффект был очень заметен. В совокупности с повышением проворности, этот эффект был еще сильнее, а благодаря заранее повышенному разуму, всем этим улучшенным арсеналом тело готово было пользоваться на все 100%. Уже идя по лестнице, Джека немного оглушил перформанс Уилла. Взрыв. Глава 81. Не буди демона. Взрыв от Уилла был хорош. Перестрелка на втором этаже сразу притихла. Джек быстро вылетел на второй этаж во всем оружии. Он резко посмотрел налево, в коридор, где была лестница на первый этаж и где по идее был Лэм. Зрачки Джека сузились. В 10 метрах было 5 оглушенных наемников. Еще троих убило взрывом. В 6 метрах была открытая дверь и там стоял Лэм со своим УЗБ с глушителем. Мгновенно, с молниеносной реакцией и рефлексом, Джек дал очередь и, повалив двоих наемников, обратно спрятался за угол. Через 2 секунды, на место, где он стоял, прилетело несколько очередей. «О, Джек!» – громко спокойно сказал Лэм. «Это Уилл был?» «Да!» – крикнул Джек, проверяя, сколько патронов осталось в магазине. «Меньше 10. Не слабо. Этот не умеет работать в полсилы. Ха-ха-ха!» – засмеялся Лэм, выпуская изо рта дым. «Надеюсь, он не разнесет весь хостел. Я тоже надеюсь!» – крикнул Джек, вставляя новый магазин в МП-5. «Как у тебя по боезапасу? Крохи остались!» – недовольно ответил ветеран. «Побереги патроны, я сам», — выдохнул Джек. «Не думаю, я поддержу огнем, не понадобится», — говорил Джек, доставая гранату и выдергивая чеку. Быстрым резким движением, он выкинул ее за угол. Пролетев 7 метров, граната упала и прикатилась прямо под ноги наемников. Взрыв. Джек молниеносно высунулся и опустошил магазин, целя в примерные места противника. Из-за дыма и пыли ничего не было видно. Лэм тоже высунулся и сделал несколько выстрелов. Когда патроны в магазине пистолет-пулемета кончились, Джек выхватил 2 УСПа и, стреляя с 2 рук, побежал по коридору. «Ты ебудал!» – в шоке крикнул Лэм и, высунувшись, поддержал огнем. В определенный момент Джек запрыгнул в комнату к Лэму. «Вот я и у тебя. У тебя 9 жизней, что ли?» – хмуро ответил Лэм. «Как знать!» – отмахнулся Джек и отдал 1 пистолет-пулемет Лэму вместе с 3 магазинами. «Держи, черт! Молодежь не ценит свои жизни!» — бурчал недовольно Лэм. Пока он бурчал, Джек перезарядился и, подойдя к двери, достал светошумовую гранату. Выдернув чеку, он швырнул ее дальше по коридору. Лэм не успевал за юрким парнем. Взрыв. Обоих оглушило. «Джек!» — крикнул Лэм, повернувшись, чтобы увидеть только ноги выбегающего в коридор парня. Выйдя, Джек дошел до конца коридора, чтобы подтвердить догадку. Коридор уже зачищен. Последняя граната была лишней. «Идиот! Тебе правда жизнь недорога, что ли?» — вышел в коридор недовольный Лэм. «Дорога», — отрывисто говорил Джек, часто дыша и слыша, как колотится его собственное сердце. «Просто если не я это сделаю, то сделаешь это раненый ты». «Ты», — поморщился Лэм и выдохнул, — «за меня думать не стоит, о себе лучше подумай». Джек быстро вернулся в коридор. Лэм нахмурился. «Что такое?» — тихо сказал он, вставая на изготовку. «Поднимаются. Тихие шаги на лестнице справа». Прикрыв глаза, говорил Джек. «Я ничего не слышу», — свел брови Лэм, но, прислушавшись к Джеку, спрятался. Джек привлек внимание и показал в руках гранату. Лэм кивнул и схватил поудобнее пистолет-пулемет. Парень выдернул чеку и швырнул очередную гранату за угол. «Граната!» — крикнули на английском 3 человек, а затем прогремел взрыв. Лэм и Джек быстро вышли из-за угла и расстреляли 3 наемников. «Неплохо сработано, их явно больше, чем 10», — свел брови Джек. «Да», — закурил Лэм, — «на первый этаж не пойдем». Джек повернулся к ветерану. «А, как она наверняка уже вызвала поддержку», — выдыхая дым, сказал Лэм. «Мы просто должны занять этот этаж и не дать противнику прорваться раньше времени. Выбора у нас и нет», — усмехнулся Джек устало. Боевой мандраж выходил из него, как и адреналин, уступая место усталости и пониманию, скольких он за эти полчаса убил. «Пойдем», — сказал Лэм, хлопая парня по плечу. «Нужно подготовиться. Меня перевяжут, тебе выдадут нормальное снаряжение и будем ждать неприятеля». «Пошли», — кивнул Джек. Поднимаясь на 3 этаж, они встретили по пути Чикиту. Женщина была в полном обмундировании. «О, неужели ты дал кому-то себя зацепить?» — ухмылялась под маской она. «Рикошет», — отмахнулся Лэм раздраженно. Чикита хмыкнула и подошла к Джеку. «Как ты? Нигде лишней дырки нет?» — с заботой и тревогой Чикита ощупывала парня, проверяя. «Нет, у меня все в порядке, Чикита», — тепло улыбнулся Джек. «Ты бы подучила своего любовника уму-разуму», — усмехнулся Лэм, смотря в округлившиеся глаза Джека. «А?» — повернулась грозно Чикита, думая, что тот залупается на ее нового мужчину. «Парень прыгает под пули и страшно рискует», — пожал плечами Лэм. «Таким образом, твоя любовь недолго протянет и придет горе, Лэм», — тихо сказал с недовольством Джек, ощущая, как хватка Чикиты крепчает. «Предатель». В ответ Лэм, тихо, по-злодейски, хихикнул, как школьник, а не мужчина 50 лет, и ушел на третий этаж за помощью в перевязке. «Джеки», — хмурым тоном сказала Чикита. «Он врет», — быстро сказал Джек. «Все мои действия были сверхбезопасными. Что-то не верю я», — прищурилась Чикита. Внезапно затрезвонил мобильник Джека. «О, телефон звонит, нужно ответить», — с радостью и облегчением сказал Джек. «Алла», — решил обойти ту работу стороной, «Софи», — кисло сказал Джек, и как назло, Уилл устроил еще один взрыв. «Взрыв, что происходит?» — спокойным, расчетливым и подозрительным тоном спросила балалайка. «Это ведь был взрыв, Джек?» «Да, где ты?» Джек поднял усталые глаза и увидел, как под маской Чикита ухмыляется, скривив лицо. Парень ответил: «Я у Кака. Какие-то наемники решили взять штурмом отель и явно пришли за ее головой». «Ясно», — холодным тоном сказала балалайка. «Софи, продержитесь 5 минут», — спокойно сказала балалайка и положила трубку. Джек со смешанными чувствами убрал мобильник от уха. «Что такое?» — приподняла бровь Чикита. «Кажется, к нам на помощь сейчас придет армия». «Армия?» — склонила голову в бок Чикита, а потом наступило осознание. «Ао!» — Джек покачал головой. «Давай займем позиции, бой еще не окончен». «Это я должна была сказать», — пожала плечами Чикита. «Но перед этим, пойдем за снаряжением». «Идем», — ответил Джек и вызвал окно системы. «Статус: система зла. Характеристики: сила 12240, проворство 15300, живучесть 10200, восприятие 17340, разум 16320, воля 17340, либидо 23460, очки зла 626. Задание: сладкая месть. Цель: убить Цань Данбея. Награда: повышение черты живучесть на 3 единицы. Драконоборец. Цель: уничтожение триады Данфанклонг на территории Руанапура. Награда: модификатор концентрация, УР-1. Модификаторы: непоколебимый разум, УР-МАКС. Тело дьявола, УР-МАКС. Полиглот, УР-1500. Контроль тела, УР-2-5000. Бархатная кожа, УР-МАКС. Глаза белела, УР-1-5000. Немного подумав, Джек увеличил силу на 2 единицы, потратив 500 очков. До сегодняшнего дня он не думал улучшать силу через очки зла, так как хотел добиться этого тренировками, но теперь, когда у него оставалась только неделя, теперь уже не успеть. Волна теплой мифической энергии разошлась по телу. Мышцы расслабились, разогрелись и в то же время налились силой. Объем мышц увеличился, и мускулистый рельеф уже хорошо проглядывался на немного пухлом теле Джека. В целом, сейчас он был похож не на слегка пухлого парня, а на упитанного мужчину, удар которого силен и тяжел. Широкие плечи, идеальная осанка, узкая для такого телосложения талия. Мышцы улучшили свою взрывную силу, выносливость и тонус. Как итог, повысилась и скорость. Даже крепкость мышц стала больше, особенно заметен этот факт, когда они напрягаются. В отличие от обычных людей, мышцы Джека развивались одновременно. Даже самые маленькие и незначительные участки развивались на одном уровне, и в сумме это давало небывалую силу. Сейчас у него было 14 единиц силы, но Джек не проиграет, а то и выиграет, у обычного человека с 20 единицами в этой черте. И все только потому, что все мышцы идеально взаимодействуют друг с другом, имеют одинаковое развитие и еще куча других нюансов. «Джек», — смущенно сказала Чикита. «М», — повернулся парень, — «ты изменился?» «Что?» — пропустила удар его сердце. «Да, твое лицо изменилось, немного, конечно, но ты стал еще более секси». Джек быстро подошел к зеркалу в коридоре и посмотрел на свое лицо. «И правда, он изменился. Ты развил мышцы», — говорил Гюнтер, — «в том числе и лицевые, которые, в основном, отвечают за контур и форму твоего лица, помимо своих основных функций. Ну а так как у тебя тело дьявола, то естественно твое лицо станет еще более искушающим. Вот и все». Джек повернулся к женщине. «По-моему, тебе кажется, я просто устал, все эти смерти, пули, летающие над головой». «Понимаю», — кивнула Чикита, но бой не окончен. Рано отдыхать, так точно, шутливо выпрямился Джек. Колонна машин быстро ехала по улицам Руанапура. В черном мини-автобусе сидело 6 мужчин, не считая водителя. Что случилось то, мужики, меня прям с параши выдернули. Какие-то залетные решили на нашей территории ликвидировать как и Хикматьер, а у нас с ней деловые, да и не только, отношения. Плюс там Джек. О, с последнего нужно было начинать, ха-ха-ха-ха. Капитан, наверное, рвет и мечет. Дело говоришь, не буди во влюбленной женщине демона, если знаешь, что она ветеран, прошедший через ад. ХМ, слышали же, что поговаривают про капитана, про то, что она уже не та. Да, кивнул мужчина, проверяя укороченный автомат Калашникова, завела молодого любовника и теперь совсем расклеилась. Чушь, холодно усмехнулся водитель, скорее наоборот. Ты о чем, Митек, с Джеком? Капитан стал еще более жесткой и решительной. Думаешь, уверен, раньше все не имело смысла. Мы просто мафия, гребем деньги, которые с собой в могилу не положишь. Она не была счастлива, просто плыла по течению, но, когда появился Джек, все изменилось. Теперь есть смысл жить и радоваться, и одновременно с этим теперь есть что терять и защищать. Да, думаю, она уничтожит любого, кто встанет у нас на пути или попытается отобрать у нее парнишку. О, уже рядом. Слышите? Выстрелы. Слышим, не глухие. Мужчины разом натянули на лица балаклавы и дернули флажок предохранителей. Двери открылись, и они быстро встали с мест. Работаем. Кто первый сдохнет, тот лох. Миха, а если сам откинешься первым? Да пох, мертвому все равно. Однако мы будем помнить тебя ложком. Тогда я не намерен откидываться первым. Выстрел, выстрел. Бывшие солдаты и ветераны в одном лице одновременно вылетели из мини-автобусов и за считанные секунды положили всех наемников на улице, переходя к отелю. Дальнейшую судьбу нападавших наемников можно назвать только трагичной. С двух сторон их взяли в тиски люди балалайки и Джек с остальными. Буквально за 5 минут от слаженного подразделения наемников ничего не осталось. Глава 82, Бугорок. Прошло 15 минут, как перестрелка окончилась. Люди балалайки, поболтав немного с Джеком и отметив его быстрый рост, ретировались. У них были еще дела, да и выслушивать речи от прибывших полицейских желания не было. Представителям закона было в общем плевать на трупы. Их заботило только то, что им приходится разгребать за кем-то горы этих трупов в сочетании с бумажной волокитой. К тому же, как имела отличные связи с комиссаром местного полицейского департамента, так как ее организация не раз поставляла им снаряжение. Так что проблем с представителями закона не было. Ледяная вода окатила лицо, придавая бодрости и проясняя немного разум. Пальцы периодически подрагивали, как и некоторые участи ладони. Вибрация от стрельбы до сих пор чувствовалась в руках, плечо слегка поднывало, не давая отвлечься и забыть произошедшее. Ментальная и физическая усталость взбивали с ног и тянули к полу. Его тело было физически более выносливым, чем у любого другого человека. То же самое касалось разума, но такие переделки, на грани с жизнью и смертью, на грани потери кого-то близкого или просто знакомого, все это выматывало, как бы крепко не было тело и дух. Возможно, к этому он и привыкнет в будущем, но не сейчас. Сейчас он просто хотел тихо присесть и посидеть в тишине мыслей. Фу! Тихо выдохнул Джек и, провернув ручку крана, перекрыл воду. Потянувшись рукой, он взял пушистое мягкое полотенце и вытер лицо. Когда полотенце вернулось на свое место, парень посмотрел на себя в зеркало. По окончанию всей этой перестрелки, Джек обнаружил, что накопилась еще неплохая сумма очков зла, и на них он, незамедлительно, улучшил силу, на 1 единицу, а остатки пустил на живучесть, подняв ее до 11 единиц. Система зла, характеристики, сила, 15300, проворство, 15300, живучесть, 11220, восприятие, 17340, разум, 16320, воля, 17340, либидо, 23460, очки зла, 56, задание, сладкая месть, цель, убить Цаньдангэ, награда, повышение черты живучесть на 3 единицы, драконоборец, цель, уничтожение триады Данфанклонг на территории Руанапура, награда, модификатор концентрация, ур 1, модификаторы, непоколебимый разум, ур, макс, тело дьявола, ур, макс, полиглот, ур, 1500, контроль тела, ур, 25000, бархатная кожа, ур, макс, глаза белела, ур, 15000. При поднятии этих двух характеристик, Мышцы лица вновь были преображены, и как итог, мордашка парня стала более искушающей и в какой-то мере ненастоящей. Подобно тому, как люди видят прекрасный рисунок или скульптуру с идеально выверенными пропорциями, смотря на Джека, они чувствуют что-то искусственное, что-то, что создала не мать природа, а творец-виртуоз. Некоторые могут найти это отталкивающим, но таких единицы. Куда больше будет завороженных и заинтересованных, хочет того Джек или нет. Сила мышц, выносливость, тонус, взрывная сила, прочность – все увеличилось. Особенно это коснулось сердца, наверное, главной мышцы в теле. Орган стал еще более сильным и эластичным, позволяя телу переносить еще большие нагрузки без вреда для организма. Среднее количество ударов в секунду уменьшилось, но благодаря тому, что мышцы сердца стали эластичнее и сильнее, орган за один раз переносил куда больше крови, чем обычно, снабжая кислородом весь организм. Кроме прочего, язык Джека тоже стал сильнее, быстрее и немного длиннее, что позволяло ему намного быстрее и четче говорить. Поднятие живучести тоже сильно отразилось на организме. Поднятие этой черты выше 10 единиц было шагом за пределы обычных людей. При 10 единицах живучести организм Джека лишился всех болезней и ошибок в генетическом коде. Это означает, что, делая шаг дальше, тело парня обретало нечто большее, чем просто идеальное здоровье. В каком-то смысле, это шаг в становлении чем-то большим, чем человек. Скорость регенерации повысилась. Порог деления клеток увеличился, и продолжительность жизни повысилась на 10 лет и теперь представляла 210 лет. Клетки стали более живучими и выносливыми, так что старение замедлилось. Часть рудиментарных органов начала свою утилизацию. Третье века, копчик, зубы мудрости, аппендикс, волосяной покров ниже шеи, Дарвинов бугорок. Другая часть, наоборот, немного развилась. Клыки во рту немного преобразились, не увеличившись в размере, но в сочетании с другими зубами, обрели идеальный размер и место, создавая не менее идеальный прикус и красивую улыбку, не лишенную симметрии. Длинная ладонная мышца, что служила раньше приматам для лазания по деревьям, была не очень-то нужна человеку в современных реалиях, а потому являлась рудиментом, но в теле Джека эта мышца стала еще более выраженной, с поднятием живучести и силы. Хм, задумался Джек, и на секунду, ему показалось, что его собственное отражение посмотрело на него со странным выражением, ЧТ. Но когда его глаза сфокусировались на зеркале, иллюзия исчезла. В отражении было только его удивленное лицо. «Твои проделки?» – вздохнул мысленно Джек. «А как же?» – пожал плечами Гюнтер. «Надо же тебя как-то отвлечь от всех этих мыслей. Не нужно меня отвлекать», – недовольно ответил Джек, отходя от раковины. «Я убил сегодня больше 10 человек, и эти люди не были плохими, они служили обществу, выполняя свою работу. Они защищали граждан, а я их завалил, просто прекрасно. Ну, они хотели убить тебя и кака». «Да знаю я», — отмахнулся Джек, «просто все сложно, вечно все через жопу идет». Гюнтер пожал плечами. Еще раз вздохнув, Джек вышел из ванной. Нарушив тишину спальной комнаты, он увидел кака. Девушка расслабленно лежала на диване, свесив ноги с мягких подлокотников. На ее лице было задумчивое выражение, глаза смотрели куда-то вдаль, упарившись взглядом в потолок. Верхняя губа то и дело прижималась к носу, создавая забавную и довольно милую карикатуру. Это все, конечно, хорошо, но Джек не мог понять девушку. Здание взяли штурмом, были снайперы, и все ради того, чтобы ее убить. Лыма ранили, а если бы не быстрая подмога от балалайки, то все могло закончиться куда плачевнее. «О, ты все!» — заметила его, как и улыбнувшись, похлопала по дивану. «Давай, давай сюда!» Топ-топ. Прикрыв глаза на несколько секунд, Джек подошел к дивану, смотря все время на девушку, а точнее на ее хитрое веселое лицо, и сел. Кака быстро привстала, то ли нарочно, то ли случайно, показывая свои черные кружевные трусики под коротенькой юбкой в клетку. Она села рядом и прижалась к парню плечом к плечу. «Хм, ты такой большой, что мое плечо может достать только чуть выше локтя», — поджала губы в улыбке она. «Ты преувеличиваешь», — вздохнул Джек, опять прикрыв глаза, а затем посмотрел сверху вниз на улыбчивое лицо кака. В ее глазах Джек увидел что-то, что не должна испытывать обычная девушка ее лет, как ему казалось. «Почему ты улыбаешься?» — свел брови Джек. Кака на мгновение замерла, а потом улыбнулась шире. «Откуда такой вопрос?» «Я первый спросил», — прищурился он. «Потому что хочу, пожала плечами Кака, глупый вопрос. А теперь ответь на мой. Откуда этот вопрос? Все просто, моргнул Джек, я вижу, по твоим глазам, что эта улыбка искусственная. Глаза Кака блеснули, а улыбка стала шире, правда? Да, серьезно сказал Джек, видя в глазах девушки удивление, усталость и печаль. Тебе кажется, отмахнулась Кака, не думаю, быстро добавил Джек, а потом неожиданно даже для себя, поддался порыву и приобнял девушку. Глаза Кака распахнулись от шока, ощутив крепкую теплую руку, что прижимала ее к крепкому, но мягкому телу, девушка не отстранилась, но и не прижалась. Она была по-настоящему в шоке, не ожидала она такого прямо здесь и сейчас, после того, что произошло. Через пару секунд, Кака расслабилась и прижалась в ответ к нему, тихо дыша и прикрыв глаза, как приятно пахнет, теплый, от его кожи не хочется отлипать, стук сердца такой громкий, но медленный, слушала бы его вечность. «Почему?» — вновь спросил Джек, поглаживая ее по спине. Чувствуя, как сердце ускорило свое биение, Кака усмехнулась. «Один знакомый мне однажды сказал, что босс не может распускать сопли. Сохранять улыбку — моя работа. Люди должны быть уверены во мне, не должны сомневаться во мне или жалеть меня». Джек свел брови, а Кака прижалась лицом к его груди и сделала пару вдохов с довольной улыбкой. Рыба гниет с головы. Если босс не будет внушать уверенность, если он будет плаксой, долго его подчиненные не проживут, как и он сам. Но ты не мой босс, спокойно сказал Джек с теплом в голосе и Кака поджала губы. Не нужно показывать мне фальшивую улыбку и боевой настрой. Я хочу видеть тебя настоящую. Девушка замерла. Кака, с небольшой тревогой, спросил он. Внезапно она закинула голову назад и нежно посмотрев на него, усмехнулась. «А кто сказал, что моя улыбка искусственная?» Глаза Джека расширились. Эта улыбка была настоящей. Он точно знал это. Он точно чувствовал это. Кака посмеялась, прикрыв рот ладонью и надув щечки. «Как хомячок, хаем-хаем-хаем-ха, ты только посмотри на себя!» Джек закатил глаза и вздохнул. Незаметно для него, глаза Кака сияли странным любопытством. «С каждым днем он становится будет красивее и желанней». «Это и есть любовь». Внезапно дверь в комнату открылась и внутрь вошли Валмит и Чикита. «О, посмотрите-ка на них, Валмит, без тебя тут как ласкают». Валмит пылко усмехнулась, тяжело удержаться и не приласкать ее. «Я понимаю, Джека». Чикита запрыгнула на диван, с другого бока от Джека и положила свою голову к нему на колени. «Что, пообжимаемся теперь все вместе, а то так нечестно». Джек криво улыбнулся, «На это нет времени, у меня есть еще дела, эй». Кака мысленно была немного недовольна тем, что пришли девочки и испортили их момент, так еще и спугнули парня. На самом же деле у Джека и правда были дела, а настроение после перестрелки и всех этих убийств, на что-то более интимное, чем ласка или обнимашки, не было, так что он предпочел заняться более важными вещами. Ему нужно было исследовать казино Инари, где через неделю будет проходить встреча Данфанклонга. Нужен был план. Нужно было использовать каждую возможность, каждую слабость. «Извините, но у меня и правда есть дела. Пока», — быстро сказал он с энергичной улыбкой и выбежал за дверь. Когда он вышел из хостела, его телефон зазвонил. Джек вытащил мобильник и на экране телефона увидел имя звонившего. «Софи». Глава 83. «Порошок. Софи», — подумал Джек, смотря на экран телефона. «Алла, как ты?» Сразу прозвучал ее приятный, немного тревожный, голос. «Нормально», мягко и устало улыбнулся Джек и балалайка почувствовала это. В трубке послышался усталый вздох. «Умеешь ты находить неприятности, они меня сами находят», чуть ли не обидчиво сказал Джек карикатурно. «Трудно верится», усмехнулась балалайка. «Джек, мысленно насторожился он, услышав с тревожными нотками в ее голосе, будущую головную боль, его головную боль. Тон балалайки стал успокаивающим. «Я думаю приставить к тебе несколько охранников и...» «Нет», — мгновенно ответил Джек, излишне резко. «Охрана в этом богом забытом месте очень хорошо, но это все крайне усложняет для него, как человека, что собирается отомстить». Он не сомневался и на секунду, что охранники доложат о его подозрительных действиях Софи и план мести пойдет крахом. Или что еще хуже, балалайка решит помочь, только из-за его эгоистичных мотивов и развяжет войну, где будут погибать ее подчиненные за его интересы. Он собирался сделать все сам, и он сделает это. «Джек, так нужно», уже строже сказала балалайка, добавив в тон немного командирские нотки. Все же Джек не только ее мужчина, но она еще и его босс. Уверена, для моих врагов не секрет, кто ты для меня, и они воспользуются этим. Я навлекаю на тебя беду, так почему ты отказываешь мне в заботе о твоей безопасности?» Как она хорошо поставила вопрос. Ухмыльнулся Гюнтер, сложив руки на груди. «И что будешь делать, черт?» Ругнулся мысленно Джек, пытаясь найти в голове экстренно варианты мягко отказать, но ничего не получалось. Если он откажет, то ее это насторожит, и за ним все равно будут тайно наблюдать, что еще хуже. Лучше пусть охранники будут на виду, так проще от них ускользнуть. «Ладно», — вздохнул Джек, лихорадочно ведя мозговой штурм, — «но не больше двух человек. Я не хочу, чтобы за мной таскалось стадо с оружием. Я простой директор борделя». «О, да», — лукавым тоном, на грани смеха, говорила Софи, — «простой директор борделя. Ладно, пусть ждут меня в Иштаре. Я заскочу в магазин и вернусь туда». «Хорошо, пока, до встречи», — довольно сказала балалайка. «Сегодня я заскочу к тебе и проверю, как идут дела в заведении». Чувствуя этот игривый тон и хриплый сладкий голос, Джек улыбнулся. «Всегда к вашим услугам, госпожа». Софи усмехнулась и положила трубку. Джек убрал телефон с кривой недовольной рожей. «Засада», — проворчал он, качая головой, — «но меня ничто не остановит». Неожиданно Гюнтер сделал то, от чего Джек чуть не упал. Адим принял облик молодого парня в черных одеждах. Черный плащ с красными облаками, черные волосы и глаза с красной радужкой и вертящимися тремя томоя. Указав будто на Джека двумя пальцами, с окрашенными в черный цвет ногтями, он сказал: «Какой юный мститель, в тебе слишком мало ненависти, Саске». «Адим, ладно, ладно», — усмехнулся Гюнтер, возвращая свой привычный облик, — «уже и пошутить нельзя. Какой ты скучный, мне не до смеха сейчас». Закатил глаза Джек: «И шутки у тебя дурацкие». «Как скажешь», — с ухмылкой пожал плечами Гюнтер. Выдохнув и вдохнув, Джек направился искать такси до казино Инари. Настоящая крепость. Хмурясь, думал Джек, смотря на казино. Окон не было, совсем. Видимо, боялись снайперов, да и вообще ратовали за максимальную безопасность. Видимый вход, всего один, и он парадный, но Джек был уверен, что был и черный выход. Здание было большим, двухэтажным. На плоской крыше стояли системы вентиляции для фильтрации и охлаждения воздуха. Руанапур все же жаркое местечко, во многих смыслах. Был еще задний двор, и там же была, похоже, стоянка для своих. Джеку туда было не войти без боя, да и раньше времени не стоило там лазить. Все же, как ни скромничай, а внешность у него крайне запоминающаяся, особенно если учесть то, что он будет единственным белым среди азиатов. Такому незаметным остаться трудно, а замаскируйся он, так еще больше привлечет внимание. «Интересно», — прищурился Джек, видя, как еще одна машина подъезжает ко двору. Ворота открылись, и к машине подошел вооруженный охранник. Из салона в окно высунулась голова в балаклаве. Водитель, сказав пару слов, вернулся обратно в кабину, а охранник махнул рукой, и машину пропустили. Этой машиной был небольшой микроавтобус, и в целом напоминал инкассаторскую машину. Естественно, водитель был одет в бронежилет, имел балаклаву и оружие при себе. Рядом сидел такой же напарник. Это была далеко не первая машина за 15 минут, которой Джек сидел на лавочке и, кушая уличную стряпню, наблюдал. Внутрь казино он зайти не мог, по вышеупомянутым причинам, так что обстановка внутри оставалась загадкой. «Нужен кто-то, кто расскажет мне обо всем», — прищурился Джек и уставился на парадный вход. Несколько минут он наблюдал за входящими и выходящими посетителями, пока ему не улыбнулась, можно сказать, удача. Из Инари вышла моложавая официантка, прямо в рабочей одежде, и направилась в его сторону. Она буквально прошла мимо и смущенно улыбнулась ему, когда увидела красавчика, что смотрел на нее. Джек улыбнулся в ответ, и девушка, покраснев, быстро подошла к вагончику старушки, у которой он и купил ранее перекусить. Купив какую-то стряпню в лепешке, она посмотрела по сторонам и пересеклась взглядом с Джеком. Вновь покраснев, она осторожно подошла к нему и тихо спросила: «Тут незанятно?» «Нет», — обворожительно и дружелюбно улыбнулся Джек, указав на место рядом с ним. «Присаживайтесь». «Спасибо», — кивнула девушка и села рядом, сильнее покраснев. Джек незаметно посмотрел на нее и прищурился. Он хотел завести разговор, использовать свое тело Двала по максимуму, но вдруг Гюнтер с весельем сказал: «Знаешь, есть черная вдова, а я буду называть тебя черным вдовцом». «Да пошел ты, эй, я же не сказал это осуждающе». ухмыльнулся Адим, я наоборот поддерживаю. Ах ты, как вас зовут? Неожиданно спросила девушка, сбив Джека с мыслей. Он посмотрел на нее, худощавая и явно изнуренная, но даже такая очень даже симпатичная азиатка. Для ее рода, у нее были довольно большие глаза, возможно, она была лишь наполовину азиаткой. Черные, как смоль волосы, блестели здоровым блеском. Они явно были предметом ее гордости, так что девушка наверняка всячески ухаживала за ними. Маленькие ладони были покрыты сухими мозолями, так что нежного поглаживания от нее можно не ждать. Сама она была маленького роста, где-то 1,50 м, может 1,60 м. Если бы он не был таким красавчиком и не обладал милым и дружелюбным лицом, она бы и в жизни не подсела к нему, побоявшись такого верзилы. «Джек», — любезно улыбнулся он, делая максимальные усилия для того, чтобы создать добрый доверительный образ, дабы девушка расслабилась с ним. «А вас, Юй?» — кратко ответила она. «Ты часто приходишь сюда на обед?» — склонил голову в бок Джек, с доброжелательной обворожительной улыбкой. «Да», — кивнула девушка, краем глаза тайно наблюдая за незнакомым красавчиком. «Ты выглядишь, как официантка». «Я и есть официантка», — улыбнулась Юй. «Тогда почему ты не кушаешь в заведении?» — спросил легким тоном Джек и увидел, как на мгновение девушка замерла. «Извини, если спрашиваю лишнее». «Ничего страшного», — слегка улыбнулась Юй. «У меня плохие отношения с персоналом, так что я предпочитаю кушать здесь и отдыхать от их присутствия». «Понимаю», — кивнул Джек и посмотрел на лепешку в руках девушки. «О, любишь кальмара?» «Да, а». Неожиданно для нее Джек наклонился вперед, к ее бедрам и рукам, что лежали на них и держали лепешку. «Ух ты, как вкусно пахнет!» — легким тоном сказал Джек, возвращая прежнее положение. Девушка сглотнула слюну, вдохнув природный мускусный аромат Джека. «Ты тоже, нужно попробовать!» — кивнул Джек с легкой улыбкой, но его глаза тайно наблюдали, как лицо девушки краснеет все больше, а ее глаза стали более мутными. Подобно мушке, она уже попала под его чары, под его воздействие, и с каждой секундой паутина все крепче сковывала ее по ногам и рукам. После недавних усилений, не только произошли перемены во внешности Джека, но и в его запахе и даже вкусе. Слово за слово, и Джек разговорил девушку, притупив ее чувство самосохранения. Он начал ненавязчиво расспрашивать о внутренней обстановке. Где больше всего людей? Где обедают важные гости казино? Где черный выход? Итак, по прошествии получаса, он знал все, что ему было нужно. Сама Юй отрабатывала в казино долги своей матери, что просадила денег больше, чем у нее было. Мать повесилась, а долги перешли по наследству Юй. «Хороший подарок на 16-летие. Ой, у меня перерыв кончается», — испуганно сказала девушка, посмотрев на потрепанные часы. Она быстро посмотрела на Джека и, покраснев, заикаясь, спросила: «Мы еще встретимся?» «Возможно», — кивнул Джек с милой улыбкой. Этот ответ был всем, чего сейчас желала Юй. Девушка быстро поднялась и убежала в сторону казино. Джек выдохнул, еще немного посидел и, встав, пошел искать такси до Иштара. Как назло, Джек не мог найти хоть какое-то корыто, что отвезет его до Иштара. «Черт», — тихо сказал он, — «ищешь такси, друг?» — раздался вялый веселый голос. Джек быстро повернулся в сторону небольшого джипа. На водительском сидении был светловолосый мужчина 30 лет с неопрятной щетиной, а его глаза были прикрыты солнцезащитными очками. Зеленая рубашка была почти нараспашку, так что было нетрудно увидеть множественные золотые побрякушки на его шее. «Ну типа», — слегка неловко прищурился Джек. Ему казалось, что этот мужчина знаком ему, но он никак не мог его вспомнить. Это уже было тревожным звоночком. «Тебе куда?» — сказал мужчина, затянувшись косяком с коноплей. «Иштар, ахо-хо», — ухмыльнулся мужчина. «Я там не был, но поговаривают, там работают настоящие суккубши». Джек вздохнул, можно и так сказать. «Так что, ну, садись», — вяло кивнул мужчина на пассажирское сиденье рядом. «Сколько?» — вздохнув, полез за деньгами Джек, понимая, что его будет вести обдолбанный странный мужик, а таксистов больше и не было. Он бы пешком пошел, но тут довольно далеко, да и ходить на своих двоих по Руанапуру — дело поиска приключений на свою жопу, особенно для него. «Нисколько, чувак», — отмахнулся мужчина, — «нам по пути. Ща, только напарницу мою подождем и двинем. Она ща должна вернуться», — с дурацкой ухмылкой говорил извозчик. Джек скривился, снял свой трофейный УСП с предохранителя и сел рядом с мужичком. «Тебя как звать?» — спросил этот грязный блондин, Меня вот зовут Ли Гарх или просто Ли. Джек пожал плечами парень, вздыхая. «Слушай», — сказал тихо Ли Гарх, доставая из карманчика сверток. «Мне тут одному слишком много». Джек посмотрел и расширил глаза. Ли раскрыл сверток, и там показался белый порошок. И Джек, конечно, надеялся, что это просто порошок для стиральной машины, но... «Давай на двоих, короче», — вяло улыбнулся Ли Гарх, сворачивая купюру в трубочку, «а то меня разморит сильно». «Не, я таким не балуюсь», — отмахнулся Джек, потея. «Одно дело в перестрелке участвовать, другое дело сидеть в машине, которую ведет обдолбанный наркоман. Блин, ладно, придется упороться», — с горечью говорил он, но широкая ухмылка все портила. «Ух, хорошо, я пожалуй», — потянулся Джек к ручке на двери, чтобы выйти. Неожиданно, на заднее сиденье, через окно, влетела девушка в китайском платье чонсами, открывающим ее длинные стройные ноги и упругие бедра. «Трогай, посылка доставлена», — крикнула девушка, а потом, удивившись, уставилась на такое же удивленное лицо Джека. «Трогай, трогай, хи-хи-хи, кого потрогать, хи-хи-ка», — говорил Ли Гарх, повернувшись лицом к Джеку. Нос белый от муки, глаз не было видно, но очки немного съехали с лица. «Кто он?» – заинтересованно спросила китаянка. «Он мужчина, я вижу, дебил накачавшийся», – недовольно ответила китаянка и, улыбнувшись, ласково посмотрела на Джека. «Вижу, с этим укурышем ничего не выяснишь. Что ж, я Шинхуа, а ты красавчик». Джек, что с момента появления Шинхуа сидел замерев, мысленно сказал: «Ой, бля», но вслух он, конечно, ответил: «Джек, я искал такси, и я его пригласил». «Да», — с весельем крикнул Ли, ударившись лбом о руль. «Посылка, посылочка, доставлена?» «Да, так что быстрее трогай». «Чего трогать? Езжай давай». «Конечно». «Ох, ё». На дороге столпились суккубы. Такие сексуальные, такие манящие. «А-а-а-а-а». У них лицо королевы Англии. Сбить нечистую силу. Ли Гарх резко нажал на педаль газа, и машина тронулась. Следом раздался взрыв. Здание позади них объяло пламенем. «Вы точно посылки доставляете?» — крикнул Джек, смотря на полыхающее здание. «Ну да», — спокойно сказала Шинхуа, а затем достала кукри мачете и, используя его как зеркальце, начала прихорашиваться. «Слушай, Джеки, твоей маме, случайно, невестка не нужна? Ебанрот, на дорогу вышли лучшие девочки из Плайбой», — крикнул Ли Гарх. «Куда я попал?» — крикнул про себя Джек. Глава 84. «Тхаты слове, куда я попал?» — мысленно воскликнул Джек, все еще ощущая в ушах последствия недавнего взрыва. «Юху!» — кричал Ли Гарх с широкой ухмылкой, пока давил на газ. Машину то и дело виляло, отчего сердце Джека ёкало. «Эй, красавчик!» — говорила Шинхуа, подводя губки красной помадой, используя отполированный до зеркального отражения клинок своего кукри-мачете. «Так что, есть время этим вечером, я занят», — выдавил улыбку Джек, активируя глаза Белела. «Шинхуа, сила, 19, проворность, 28, живучесть, 7, восприятие, 21, разум, 12, воля, 15, либидо, 13, краткая справка, показать, краткая справка». В данный момент Шинхуа спокойна и сосредоточена, несмотря на то, что она заинтересовалась пользователем. Она отдает себе отчет в том, что в данный момент опасно отвлекаться, но девушка привыкла делать несколько вещей одновременно. Выросшая в строгой семье потомственных убийц, она овладела множеством смертоносных навыков, и многозадачность была одной из немногих способностей, которые она может применять в мирной жизни. Поверхностные желания. Хочет отдохнуть. Хочет поближе познакомиться с пользователем. Хочет своими руками сломать шею напарнику, что вновь принимал наркотики на работе. Хочет сходить по магазинам и купить косметику. Хочет на ужин с зяцзы. В настоящее время Шинхуа пытается закадрить пользователя, попутно обдумывая план побега, ведь скоро должна начаться погоня за ними. Погоня, зараза, напрягся Джек. Шинхуа уверенно улыбнулась и посмотрела на него. Занят, неужели откажешь девушке, что сама проявляет инициативу? Джек, положив руку на пистолет, в ожидании погони, криво улыбнулся. «Слушай, у меня уже есть женщины». Китаянка махнула рукой. «Да ладно тебе, где одна девушка, там поместится и две». «И погоди», — потупила взгляд она и мило свела брови в смущении. «Женщины?» — Джек выдохнул. «Да, у меня постоянные отношения с группой девушек, и да, они знают друг о друге», — Гюнтер добавил, «и они не сильно против, что я хожу налево, не булькай там». Гюнтер ухмыльнулся. «В существовании каждого бессмертного всесильного воплощения зла обязательно появится свой Джек, что будет затыкать его каждый раз». Шинхуа с удивлением смотрела на него. «Ты умеешь удивлять. Ну раз их несколько, то и со мной проблем не будет». «Да», — запустила руку в свои черные волосы она, — «просто один прекрасный вечер и незабываемая ночь. Все равно этот вечер занят, а следующий — без понятия». С напущенной обидой девушка прикусила губу. «Какой ты строптивый». Джек хотел возразить, но тут Ли Гарх воскликнул, пританцовывая за рулем: «Ауе, вот это музон, давайте погромче сделаем». Качая головой, говорил наркоман-водитель, крутя регулятор звука на магнитолке, что была выключена. Джек перевел взгляд с водителя на девушку, а та в ответ закатила глаза. «Начинается, уже пошла стадия вымышленной музыки. В хат и слове. Бабы донте хурт ме, но море, дико фальшивя», — пел Ли Гарх, закинув голову. «Тунц тунц тунц ту ту тунц тунц, ауе, давай, крошка, дай папочке утонуть в этих огромных титьках. Бэйр бэйр бэйр бэйр». Подался вперед он, мотыляя головой из стороны в сторону. Джек схватился за ручку на потолке машины, так как машину носило из стороны в сторону все сильнее, прямо под танец Ли Гарха. «Это хуже перестрелок», — кричал про себя Джек. «Почему у меня все так сложно с наркоманами? Почему я так часто натыкаюсь на них? Ненавижу наркоманов. Я ненавижу этого идиота», — бурчала Шинхуа, и как раз в этот момент в машину влетела пуля. Джек резко повернулся назад и увидел, как за ними едет две машины. «Итальянцы», — скривился он, довольно быстро узнав в преследователях мафию, конкурирующую с балалайкой в городе. Быстро достав пистолет, он открыл ответный огонь. «Выстрел, выстрел, выстрел. Какой горячий, решительный парнишка», — ухмыльнулась мысленно Шинхуа, вытаскивая Шинбя из своей сумочки. Мило оскалившись, она пролезла в открытое окно и, раскрутив этот нож на длинной веревке, одним ударом перерезала глотку противнику, что тоже вылез в окно, чтобы стрелять. Джек целился в водителя, но попасть оказалось труднее, чем хотелось бы. Машина противника ехали по дороге, маневрируя из стороны в сторону. Что говорить о их машине, ведь водителем был обдолбанный укурыш. «В хат и слове. Бабы донте хурт ме, но море», — пел Ли Гарх, не обращая внимания даже на то, что пуля пролетела буквально в сантиметре от его головы, пробив подголовник сиденья. «Что за охуенный день сегодня, солнышко». Лобовое стекло разлетелось от нескольких попаданий противников. Теплый ветерок. Посмотрев в боковое стекло, он увидел толпу пенсионерок и сладкие роковые женщины прямо с обложки журнала. По спине Джека бежал холодный пот. «Как я, блядь, попал в такую ситуацию? Я ведь только недавно говорил балалайке, что мне не нужна охрана. Даже самый слабый пистолетный калибр прошивал автомобиль. Уйти некуда. Выпрыгнуть не вариант. Оставалось только молиться, ведь по сути, джип, в котором они ехали, был металлическим дорогим гробом для них. Не боись, красавчик», — кричала со скалом Шинхуа, срезая еще одному противнику голову. «Ты мне еще ужин и ночь должен, так что не умрешь». Сразу после ее слов очередная пуля пролетела над головой Джека, взъерошив его упрямые волосы. Однако он не переставал стрелять и не поддавался панике и страху. Опыта у него уже много, пусть и не самого приятного, но много. Правда, перестрелка на машине у него впервые. Потеря боевого духа – самое страшное, что может случиться в такой ситуации. Отстреляв магазин, Джек полез в карман и наткнулся на светошумовую гранату, о которой совсем забыл. Разгрузку с прошлой заварушки он снял и оставил у кока, но перед этим он засунул в левый карман эту гранату и забыл. Быстро вытащив светошумовую, он выдернул чеку и отпустил рычажок. «Закрой глаза», — крикнул Джек. Шинхуа резко повернулась и, увидев девайс в его руках, быстро закрыла глаза. Выждав примерно секунду, парень бросил через разбитое заднее стекло гранату. Секунда, и граната взорвалась, не долетая до машин. Враги были ослеплены. Выстрелы с их стороны мгновенно стихли. Водители потеряли управление над машинами. Затем две преследующие машины столкнулись друг с другом, и одна из машин въехала в стальной фонарный столб, а другая въехала в каменное здание. Первую машину буквально разрезала до середины кузова, а вторую смяла в гармошку. «Уху-у!» — вскрикнул Ли Гарх, ощущая звон в ушах. «Да чего громкие салюты на этом карнавале. Обожаю Бразилию и бразильянские загорелые сочные попки. Шинхуа открыла глаза и, быстро посмотрев назад, увидела итог взрыва светошумовой. «Ну-ну, за такое, я как следует буду стараться ночью, сладкий». Джек выдохнул, посмотрев на аварию, а затем перевел взгляд на девушку. «Ты напористая». Шинхуа ухмыльнулась. «А как же?» Он покачал головой. «В моей жизни слишком много напористых женщин». Она склонила голову. «Таких женщин много, не бывает». Джек посмотрел на нее и усмехнулся устало. «Поверь, бывает. Ау, вижу, они вымотали тебя». Игриво говорила Шинхуа, тыкая пальчиком с длинными накрашенными ногтями. «Ничего, мамочка Шинхуа снимет с тебя усталость». Смотря на эту дамочку, Джек думал, почему все мои женщины старше меня? Почему ни одна, ни младше? А Дим развернул на своем лике фирменную ухмылку. «Тебе 16. Младше это сколько? Ты не боись, я только поддержу тебя начинаниях. Каха, не надо». Скривился и почти подавился Джек. «Об этом я не подумал. Пусть все идет и дальше так. А че так? Ничего, просто подожду момента, когда и я смогу стать для кого-то папочкой». Усмехнулся под конец он. Тем временем, в думах он не заметил, как Лигарх довез их. «Приехали, дамы и господа», — с весельем сказал водитель. Глаза Шинхуа распахнулись, ублюдок. «Ты что натворил, идиот?» Джек проснулся от мысли и, осмотревшись, понял, что они на каких-то складах. И если память ему не изменяет, то такие склады есть на краю Руанапура, в противоположной стороне от Иштара.